Дорогие братья и сестры, сегодня уже много было сказано для каждого, кто был внимательным слушателем, кто пришел сюда для того, чтобы получить ответ на свой вопрос, который, может быть, в течение многих лет он у меня остается как вопрос. Может быть, сегодня Господь дал ответ тем, кто противоборствует Ему, не уступает. Сегодня Господь должен обязательно сказать всем. Обязательно. Никто не уйдет отсюда опустошенным, потому что Бог и в его сердце желал заложить то семя. Я сегодня прочитаю место Писания. Это Псалом Давида, 31-й Псалом. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука Твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господа преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Дорогие братья и сестры, псалмопевец говорит в этом псалме, что это не просто псалом, это учение. Учение к тому, чтобы достичь истинного блаженства. И в чем же заключается это блаженство? Давид понимал, что у Бога есть милость. У Господа это есть милость. У человека нету милости, потому что человек творит беззаконие. А у Бога есть милость, и Давид об этом очень хорошо понимал. И когда он согрешил, Давид, согрешил, после того, как пророк Нафан обличил его в этом грехе, Давид понимал, что лучше впасть в руки Божьи, чем в человеческие. Потому что Господь проведет через испытание, Он пошлет наказание, но милость свою Он не снимет. Мы читаем здесь «блажен, кому отпущены беззакония и грехи покрыты». Блажен – это значит счастливый человек. В чем же его счастье? Написано «кому отпущены беззакония и покрыты грехи». Покрыты грехи. Мы, наверное, может быть, часто в своей жизни и слышали, что кто-то покрыл чьи-то долги, что кто-то поставил под удар себя, но не того, кто это совершил. Он принял все на себя. И Давид говорит, что вот эти вот грехи и беззакония может покрыть только Господь, потому что у него милость. Между словом «покрыть» и «сокрыть» есть большая разница. «Покрыть» – это значит «заступиться». А скрыть – это значит спрятать и никому не показывать. После грехопадения человек научился скрывать. Он начал скрывать свое подлинное лицо. Он начал скрывать умело и искусно свои поступки. Это его научил не Бог. Это его научил противник Господа, сатана. Потому что вся его природа – это скрытность, скрыть себя, подставить человека под удар. Но Бог знает больше человека, Он знает сердце человека, и от Него намерения и умышленные наши в сознании, они не сокрыты. И Давид понимал о том, что «я согрешил, согрешил». «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты». В 50-м псалме Давид, как бы продолжая эту тему, Он говорит о милости Божией со второго стиха. Когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии, Давид пишет: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои, многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое сердце, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Давид совершил против человека грех, а говорит как? «Тебе, Тебе единому я согрешил». Поэтому, дорогой друг, твои грехи не только против человека, но против Господа. Когда блудный сын ушел от отца своего и, ударив себя грудь, сокрушил себя и сказал: «Пойду к отцу моему, пойду», то он первое, что мог сказать и приготовил свое сердце, что «я согрешил пред небом и пред тобою», то есть пред Богом, а потом пред тобою. И поэтому для каждого должно быть понятно, человек, который еще не примирился с Богом, он должен понять, что только Господь может покрыть его грехи и его беззаконие. Или говорил своим детям: если человек согрешит против человека, то помолится о нем Господу. А если против Господа, то кто будет ходатаем? Кто? Кто заступится? И здесь Давид понимает, что милость Господу по вере оно происходит. Человек, который проходит сюда в покаянии, по вере своей он получает прощение, и Бог покрывает его беззаконие. Второй вопрос. Что является препятствием к истинному счастью? Псалмопевец говорит, Давид во втором стихе: «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Препятствие к истинному счастью является лукавство, то есть обман. Если человек согрешает против человека, то его сердце настроено к тому, что найти крайнего виновного, но только это не я. Лукавство – это значит изгибаться, значит прятать свое подлинное лицо, подставлять другого человека, а сам как бы находится в тени. И Давид говорит, что Господь не вменит греха, в чем сердце нет этого лукавства, чье сердце открыто Господу. Сегодняшний мир наполняется полностью этим лукавством, и люди прямо в лицо друг другу говорят обман и знают, что это обман, но находятся в рабстве этого лукавства. В христианском мире встречается, к сожалению, тоже такое. Дорогой друг, сегодня, может, Господь говорит и твоему сердцу, что если сокрыты твои грехи, они не будут покрыты, если ты открыто не скажешь Господу прямо о своем состоянии сердца. Написано, что Господь не вменит тебе греха, если ты открыто пред Ним признаешься в своих проступках. Но какие могут быть последствия? Какие могут последствия? «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя, и свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот это последствия. Человек может показывать улыбку и радоваться, но в сердце у него не будет покоя. Потому что только Бог посылает этот истинный покой и счастье. Дорогой друг, сегодня было бы красиво для тебя понять это, чтобы войти в состояние истинного блаженства, не человеческого счастья, не плотского счастья, а истинно разрешить свой вопрос с Богом, потому что твои поступки, они могут быть не покрыты Господом. Ты можешь долгое время ходить с этой тяжестью в сердце своем. И той виной, как сегодня мы слышали, являешься ты сам. Писание нам оставляет много примеров, но даже вот яркий пример об Ахане, который совершил грех. Он совершил грех, а Бог как бы молчит. Он никому не говорит, он лукаво прячется. Бог начинает просматривать каждое колено. Не потому, что Господь не знает, кто это сделал. Господь давал время этому человеку, чтобы он раскаялся, открыл свое сердце, и Бог бы покрыл бы его беззаконие. Но он молчал и каждый раз думал, наверное, меня минует это. Наверное, Иисус Навин не узнает об этом, не зная, что Бог судья. Бог все пронизывает от темени до пят. Я не думаю, чтобы Ахану было весело и хорошо, когда Бог производил вот эту проверку среди всего народа Израилева. И грех Ахана, он не давал покоя. И грех Ахана, он действовал и в народе Израилева. Народ Израилев не имел побед, потому что Израиль, Бог сказал, согрешил. В чем? Через Ахана. И если ты грешишь, то этот грех будет неминуемо распространяться и на твою семью, и на твое служение. Он как мертвечина, которая начинает зловоние распространять. Тебе хотелось бы иметь радость, но ты его не получишь, потому что ты скрываешь не от человека, а от Бога свое истинное и подлинное преступление. Какой же должен быть выход? Псалмопевец говорит 5 стихом, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Посмотрите, какое имел дерзновение царь Израиля, Давид. Он сказал, «Но я открыл тебе грех мой». Как это больно может, и насколько это стыдно открыть грех Господу. Порой бывает, братья и сестры, человек не получает того блаженного состояния, когда не полностью исповедует свой грех. Либо он исповедует его и обозначает только какие-то вот моменты этого греха, но не называют его подлинное имя. Грех должен быть осужден. Если ты воровал, то имя этого греха – воровство, и Бог его осуждает. Если нет имя виновного, то кого осуждать? И человек уходит как бы прощенный в своем понимании, но грех его тяготит. Давид открыто говорит пред Богом, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот он путь, братья и сестры, суд над собою. Мы сегодня слышали пример о Закхее, который сказал, «Вчетверо отдам». Он осудил себя, и Господь говорит, что ныне пришло спасение вот этому человеку. Пришло это блаженное состояние, это блаженное состояние подлинного счастья, которое Господь желает, чтобы каждый приобрел его. Это счастье не на один день, не на два. Это счастье, оно может распространяться всю жизнь человека, когда он с открытым лицом предстает пред его величием. Ну, а теперь, братья и сестры, какая же привилегия есть у тех, кто встал на путь блаженства? Псалмопевец Давид говорит 6 стихом. «Зато помолится тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его». Есть привилегия для народа, те, кто пошел именно этим путем, путем блаженства. Те, кто искупленные, они понимают, что такое состояние блаженства, оно достигается открытостью, оно достигается верою в Его милость. И поэтому все обстоятельства подобны как разлитие многих вод, многих трудностей, которые создаются вокруг этого человека по его путям. Но когда он открывает свое сердце Господу, исповедует грехи, то по великой милости Бог покрывает, и разлитие многих обстоятельств они не достигают этого человека. Дорогие братья и сестры, мы все имеем стремление войти в небо. Мы все имеем это желание. И сегодня Бог говорил через братьев нам наставление. Не для того, чтобы пополнить свой запас знаний, но для того, чтобы нам еще в это время нашей жизни поправить свои светильники. Сегодня Господь говорил для тех, кто еще не примирился с Богом. Он говорит, что эти души, они еще идут под наказанием. Почему? Потому что согрешили против Бога. Их пути и их желания, они пока не могут быть соответствием Богу. Почему? Потому что еще Христос не в их сердце. Они как бы хотят достичь, но не получается. Был такой небольшой пример. Один человек постучал в дверь, радостный, но он был подвыпивший. Он говорит: «Виталий, сегодня мне отпустили все мои грехи». Ну, он, видимо, ходил в храм. «Отпустили все мои грехи». Я говорю: «Отпустили, отпустили. Да ты уже успел их набрать, уже успел». Человек не понимает, в чем же это счастье. Он это отпраздновал по-своему, тем же греховным поступком. Он не знает, где этот путь милости. Он в Иисусе. Он в ходатае нашем, дорогой друг. В нем ты получишь подлинное блаженство. И поэтому, дорогие братья и сестры, будем дорожить временем, потому что время человеческой жизни 70, при большей крепости 80 лет, так говорит песня Моисея. Но нам нужно дорожить, потому что дни лукавы. Да поможет Господь каждому из нас принять истинное положение блаженства пред Ним. Аминь. Помолимся Господу.